Глава 9. Елена. Неделя шла за неделей. Вот уже и август подходил к концу. Уроки Василисы становились все сложнее. Рок буквально засыпал ее книгами по тикировке вещей. А вскоре грозился перейти к живым существам, например, лунопташке Василисы. К тому же Рок предупредил, что в случае оплошности часовщика время живого объекта тикировки нарушается, а при сильном неправильном воздействии может случиться даже зачасование. После такого заявления Василиса стала относиться к своим занятиям с еще большей ответственностью, хотя постоянно думала о Фэше. Но из-за огромной нагрузки на уроках Василисе так и не удалось придумать, как попасть в комнату Фэша. Просто не хватало времени. К тому же возле дверей главной башни теперь круглосуточно дежурили странные люди в темно-фиолетовых плащах Ордена. Их хмурые лица отбивали всякое желание заговорить с ними. А попытки Василисы начать беседу с каким-нибудь учеником постоянно терпели поражение. При виде девочки многие просто поворачивали в другую сторону, а некоторые даже пускались на утек. К счастью, Острогор по-прежнему не вмешивался в ход обучения. Да и вообще Василиса не встречала его с той самой поры, как они заключили договор, и была этому очень рада. Видеть лицо Марка, сознавая, что с ним произошло, оказалось выше ее сил. Да, этот мальчишка всегда был противным, надменным, мечтал о легкой славе и почестях. Но Острогор не имел права забирать у него жизнь. А чем провинился Ярис? Родители Фэша? Скольких еще зачасовал Острогор? Скольких обманул, забрал судьбу, разрушил время? Как можно мириться с этим? Василисе очень хотелось верить, что старшие, Астариус, Черная Королева, Лазарев, знают, что делать. А ей сейчас надо сосредоточиться на главном. Фэш сказал, что именно дядя запер его в пустоте. Первой мыслью Василисы было бежать к Острогору и требовать освобождения друга. Но тогда она раскроет пребывание Фэша в луночасе. И Острогор уж точно не одобрит своеволие племянника. Оставалось надеяться, что удастся поговорить с Маришкой и убедить ее снова открыть хрустальную комнату. Именно об этом Василиса собиралась поговорить с друзьями. Только бы им удалось приехать в Змеулан. Помимо прочего, Василиса не теряла надежды вновь связаться с Фэшем. Захарра, верное слову, понемногу учила ее премудростям луночаса. Например, чтобы вызывать к себе в сон определенного гостя, следовало представить его лицо и мысленно позвать по имени, лучше всего по числовому. А еще, чтобы сон стал реальнее, следовало обращать внимание на окружающую обстановку. Мебель, маленькие предметы, детали одежды, какой-нибудь огонек свечи или едва заметную трещинку на полу. Василиса старалась изо всех сил, но ей не удавалось еще раз встретиться с Фэшем во сне. Каждую ночь ей снова и снова снилась та самая дверь в лабиринте с черно-белым знаком школы, но она всегда оказывалась закрытой. В конце концов Захарра попросила подругу пока что прекратить эксперименты, потому что ее сны могли блокировать извне. А вдруг учитель узнал об их фокусах? Тогда им обеим точно не сдобровать. Одно утешало. Серебряное кольцо Фэша по-прежнему работало. Василиса часто проверяла, как крутятся крохотные шестеренки, и почти незаметное их вращение придавало ей сил и воскрешало угасавшую было надежду найти друга. Пока Василиса заучивала принцип движения тикера над столетней шкатулкой из красного дерева и чертила график возникновения мантис шкатулки с точностью до минуты, в часовой зале шло важное совещание. К великому духу Асталы по срочному вызову прилетела сама Елена Мартынова. Часовщице приходилось жить на Астале, скрываясь в какой-то маленькой деревне, поэтому она была несказанно рада наконец-то получить приглашение от Острогора. Из старших учеников присутствовали только Рок и Войт, почтительно стоявшие за креслом своего учителя. Возле камина, оседлав стул спинкой вперед, скучал Шакл и от нечего делать рассматривал кинжал в богато изукрашенных ножнах. Елена заметно нервничала. Взгляд часовщицы то и дело устремлялся к столь знакомому лицу бывшего ученика. Черные глаза, некогда лучившиеся искренним восхищением к своей покровительнице, теперь смотрели холодно, изучающе, с превосходством и равнодушием. Впрочем, внешность золотого ключника уже начала приобретать черты Острогора. Спина заметно ссутулилась, узкое лицо еще больше заострилось, а пепельные волосы, стянутые в тугой хвост, стали тусклыми, потеряв здоровый блеск молодости. «Госпожа Мартынова», заметив ее пристальный интерес, обратился к ней Острогор. Тонкие губы раздвинулись в едва уловимой улыбке. «Я еще не поблагодарил тебя за свое чудесное превращение, хотя всегда высоко ценил столь редкие услуги. Можешь просить все, что пожелаешь». Часовщица промолчала. Она и сама не подозревала, насколько же неприятной станет для нее эта встреча. «Что может быть хуже, чем такая судьба?» — билась в мозгу пульсирующая мысль. Тревожила, не отпускала, раздирала на части. Неожиданно Елена вскинула голову. Голубые глаза вспыхнули обычным ледяным блеском, плечи решительно расправились. «Спасибо за честь, великий дух. В этой жизни мне не хватает только одного». Она сделала паузу, но вскоре продолжила. «Я хочу провести обряд перевоплощения для себя, великий дух. Мне нужна ваша новая ученица, Василиса Огнева». Войт насмешливо фыркнул, выражая веселое недоумение. Лицо Рока почти не отразило удивления, но скулы едва заметно напряглись. «У меня одна цель — отомстить нашему общему врагу Нортону Огневу», — горячо продолжила Елена. «Я хочу убить его рукой собственной дочери. Только тогда мое сердце успокоится». Острогор встал. «Довольно странное желание», — медленно, с каким-то наслаждением, произнес хозяин Змеулана. «Я наслышан, что в твоих жилах течет духовная кровь, и род ваш происходит от самых первых духов Асталы. Но, как ты прекрасно знаешь, столь сложный обряд лучше провести после 18-летия объекта перевоплощения. До этого времени могут случиться непредсказуемые осложнения». Елена упрямо мотнула головой. «Я не могу ждать так долго! К тому же я хочу всего лишь миг ее маленькой никчемной жизни!» Воцарилось молчание. Войт улыбался во весь рот, словно услышал нечто очень смешное. Шакл заинтересованно наклонил голову, переводя взгляд со своего хозяина на Мартинову и обратно. Только Рок сохранял непроницаемое спокойствие, оставаясь совершенно безучастным к происходящему. Наконец, Острогор произнес. «В следующий день рождения Василисы Огневой ты получишь желаемое». Он усмехнулся. «Начинай выбирать себе подарок на 15-летие, дорогая». Елена низко поклонилась. «Благодарю вас, господин». Острогор слегка наклонил голову, показывая, что этот разговор закончен. «А теперь расскажи мне об Огневе», — произнес он. В его черных глазах блеснул живой интерес. «Мои лазутчики сообщают, что он ходил в прошлое, к одному очень интересному персонажу. Расскажи мне об отношениях Нортона Огнева со своим дедом. Все, что знаешь». Василиса решила вновь понаблюдать за окнами главной башни. Для этого она облюбовала одну небольшую лавочку с ажурной кованной спинкой, скрытую от любопытных глаз живой изгородью из кустов лещины. Но только она раскрыла книгу о душах вещей, взятую с полки в комнате, как перед ней возникла Захарра. Подруга выглядела очень взволнованной. «Василиса в часовой зале! Она!» горячо зашептала Захарра, постоянно оглядываясь. «Если тебя позовут, будь осторожна, не сорвись, я тебя прошу!» От нехорошего тревожного предчувствия у Василисы дрогнуло сердце. Вначале она подумала, что это сама Черная Королева пожаловала в гости, но тогда подруга не была бы так взволнована. Вон даже манжету платья нервно теребит, а значит... «Елена Мартинова?» — едва шевеля губами, уточнила Василиса. «Это она сейчас здесь, в Змеулане?» «Да, прошла через турбион, а сейчас говорит со Острогором. Ни в коем случае не дай ей себя разозлить, чтобы не было повода!» «Господин учитель хочет тебя видеть!» Рок возник перед девочками, как всегда, внезапно, словно давно стоял рядом невидимый. «Бегом в свою комнату!» — резко бросил он Захарре. Та насупилась, но не двинулась с места. «Можно я здесь подожду?» — вдруг робко спросила она, делая просительное лицо. «Запрещаю выходить из своей комнаты до завтрашнего вечера», — веско добавил Рок, и Захарру как ветром сдуло. «Идем», — бросил он через плечо Василисе и зашагал первым по направлению к главной башне. Всю дорогу Василиса стремилась унять разбушевавшееся сердце, но оно стучало все чаще, все громче, все настойчивее. Ее шаг то замедлялся, то убыстрялся, а она все не могла принять решение. Что делать? Напасть на Елену? Остановить ей время? А дальше? В лучшем случае Василису закроют в комнате или в том страшном подземелье, куда она уже попадала. И кто тогда будет искать Фэша? Ну, хоть врезать хорошенько этой мерзкой гадине Василиса успеет, разве нет? Она сейчас увидит Елену, убийцу, зачесовавшую Белую Королеву, ее маму, Лису, которую так и не успел забрать в другую параллель Нортон-старший. А все потому, что их рассорил Острогор. Тот самый Острогор, который сейчас пригласил в замок Елену Мартинову. Тот самый, что закрыл Фэша в пустоте. Василиса и не заметила, как остановилась, тупо смотря перед собой. Оказывается, они уже подошли к входным дверям главной башни, ведущим в часовую залу. Рок терпеливо подождал. Василисе не хотелось его злить лишний раз, но она все не могла сделать этот последний шаг. Наконец, сын Острогора сам шагнул вперед и, не глядя на Василису, прошептал: «Сохраняй голову холодной, иначе пострадаешь очень сильно». И толкнул тяжелые двери. «А вот и наша маленькая предательница», — без улыбки произнесла Елена, лишь завидев Василису. Одетая в элегантное черное платье и кружевную шляпку, часовщица сидела в кресле по правую руку от Острогора. Чтобы увидеть Василису, ей пришлось обернуться. Ярко накрашенные губы скривились, как всегда, а легкая черная вуаль на кружевной шляпке качнулась крайне неодобрительно. Внутри у Василисы будто бомба взорвалась. «Это она предательница? Уж кто бы говорил!» Ее пальцы тут же потянулись к стреле, а губы готовы были произнести страшное эфирное слово. Но Василиса успела заметить пристальный взгляд Острогора, с интересом наблюдавшего за своей новой ученицей. Казалось, он видит нечто забавное, интересное развлечение, и это обстоятельство вдруг резко охладило пыл девочки, словно ей только что вылили ведро ледяной воды на макушку. «Нет, только бы не сорваться. Ничего не сделать. Как же страшно смотрит этот шакал. Зачем он вообще здесь, этот ненавистник всех крылатых часовщиков?» Стремясь унять охватившую ее дрожь, кипящую смесь гнева и злости, Василиса подошла ближе и, повинуясь едва заметному кивку Острогора, села на краешек пустующего кресла, слева от хозяина замка. Ее сердце разрывалось от отчаяния, но внешне девочка осталась спокойной. Только сердце продолжало биться в учащенном ритме. «Как проходят уроки?» — вежливо спросил дух. «Рок справляется с ролью учителя?» Василиса невольно оглянулась на сына Острогора, вновь превратившегося в молчаливую скульптуру черной тощей птицы. «Да, все отлично», — прошептала она, и голос ее задрожал под холодным, изучающим взглядом Мартиновой. «Тебе нравится в Змеулане, милая?» — вдруг спросила ее Мартинова. В дружелюбном голосе проскользнуло плохо скрываемое торжество. Василиса не ответила, мрачно уставившись на Рока, стоявшего чуть поодаль. Прошла долгая мучительная минута. «Тебе задали вопрос!» — вновь произнесла Мартинова ужесточившимся тоном. «Ответь же нашей гостье», — любезно подсказал Острогор, излучая полнейшее дружелюбие. Василиса осталась глуха и к его словам. Она продолжала смотреть на Рока. «Девочка онемела от страха», — сделала вывод Мартинова, словно желая разрядить создавшуюся напряженную ситуацию, и со смешком откинулась на спинку кресла. Но Острогор опечалился поведением Василисы. «Ты нелюбезна с гостьей, дорогая ученица», — задумчиво молвил он. «Есть личные обиды, а есть правила этикета, дипломатии. Юные совершенно не понимают толк в дипломатии». Он притворно вздохнул. «Не правда ли, черноключница?» Василиса промолчала и на это, гадая, что за спектакль играет тут великий дух Осталы. Неужели все это задумано для того, чтобы унизить ее? Ведь всем присутствующим в этой зале известно, что Мартинова убила Белую Королеву, мать Василисы. Острогор терпеливо выжидал. Он вдруг показался Василисе до удивительного жалким, мелочным злобным стариком, крадущим молодые жизни. И все лишь для того, чтобы и дальше сохранять свою власть, укреплять любыми способами и средствами. Что у него в дальнейших планах? Неужели он действительно хочет стать властелином времени, как говорил когда-то Астариус? «Госпожа Мартинова принесла нам интересные новости», — вдруг произнес Острогор. «Наши друзья и фларские советники хотят осчастливить нас визитом, чтобы снова пойти в расколотый замок и найти оставшиеся тайные комнаты». Василиса встрепенулась, невольно вперившись в Острогора пристальным взглядом. Неужели она сможет увидеть друзей? Или Острогор не согласится на предложение эйфларцев? Но опасения оказались напрасными. «Рок, придется тебе встретить наших гостей. Я уезжаю». Рок в удивлении взглянул на учителя, но тут же поклонился. «Какие будут приказания, господин учитель?» «Всего лишь одно. За старшего назначается наш старый знакомый, золотой ключник. Хороший мальчик, которому можно доверить управление такой важной экспедицией». Василиса пораженно замерла, как только до нее дошел смысл сказанного. Выходит, что кто-то еще не знает, кто скрывается под личиной Маркуса Ляхтича. От нее не укрылось, что Елена занервничала. Вот она закусила губу, в волнении провела рукой по груди, машинально потерла шею, схватилась за сережку. Василиса невольно выхватила взглядом небольшое черное крыло у нее на шее, знак Ордена Непростых. Интересно, когда Елена решила принести в жертву своего любимого ученика? И на каких условиях? И что получила взамен? «Не пора ли, дорогой черноключнице, на занятия?» Вдруг произнесла Елена, прерывая размышления Василисы. «Пусть подучит какие-нибудь эферы, чтобы не казаться абсолютной феерой». «Не твое дело!» — неожиданно выкрикнула Василиса. Она вскочила, смерила часовщицу яростным взглядом и не в силах больше сдерживаться выкрикнула. «Не твое дело мне указывать! Ты убила мою маму! И все потому, что мой отец не любил тебя никогда и уже точно не полюбит!» Василиса перевела дух и снова выпалила на одном дыхании. «Надеюсь, тебе каждую ночь снится Марк и спрашивает, зачем ты так подло и мерзко поступила с ним, зачем лишила жизни?» Наступила гробовая тишина. В глазах Рока промелькнуло смятение. Войт перестал улыбаться, а Шакл заинтересованно поднялся с кресла, выпрямившись во весь рост. Кинжал в его руках опасно поблескивал в свете каминного пламени. Острогор прищурился, смотря на Василису с определенной долей любопытства, а вот Мартинова, похоже, еле сдерживалась. Вдруг взревела часовщица и, раскрыв в стремительном взмахе огромные черные крылья, метнулась к Василисе, намереваясь отвесить ей то ли сильную пощечину, то ли просто сбить с ног. Но что это? Ладонь часовщицы застыла в нескольких сантиметрах от лица Василисы. Рок замер с поднятой часовой стрелой, вопросительно глядя на отца. Тот лениво махнул рукой, показывая, что одобряет остановку времени для госпожи Мартиновой. Василиса же воспользовалась этим и, опустившись обратно в кресло, тут же отодвинулась назад вместе с ним. Она едва дышала от волнения, но все же была готова выхватить стрелу в любой момент. Когда время для Мартиновой вернут, она будет готова дать отпор. «Никакой дипломатии», — коротко резюмировал Острогор. «А я всегда говорил, что женщины — плохие союзники, слишком подвержены эмоциям, но коварные враги, когда речь идет об их интересах». Шакл вновь плюхнулся в кресло и, не обращая внимания на окружающих, принялся ковырять острием кинжала грязь под ногтями. Его неприятное лицо изображало глубочайшую скуку. «Но бывают исключения», — продолжил Острогор, словно позабыв о недавнем инциденте. «Хронимара, например, очень сильный союзник. Ей до сих пор подвластен сам Драголис. Рок, ты посылал приглашение этой заносчивой владычице лесов и долин?» Рок неожиданно улыбнулся. На Василису это произвело сильнейшее впечатление. Видеть улыбку на лице сына Острогора было подобно лучу солнечного света, вдруг пробившемуся сквозь очень плотную завесу грозовых туч. «Ровно 12 раз», — ответил он, и ни на одно не получил ответа. «Ну что же, в 13-й раз нам должно повезти», — хмыкнул Острогор. Не забудь добавить, что решительный миг приближается. Пусть выберет, на чьей она стороне. Выполню тотчас, господин учитель, сразу после нашего совещания». «Правильно», — одобрил дух. «Ну что же, вернемся к остальному. Итак, что за мантису видела ты, черноключница? Ты же добралась до своей комнаты и наблюдала за родителями, не так ли? Считай это моим подарком за твою смелость прийти сюда, бросив друзей и родных. Я давно предвидел это и рад, что не ошибся в тебе». Он улыбнулся Василисе знакомой самодовольной мальчишеской улыбкой, заставив ее поежиться. Да, девочка тоже помнила слова духа, сказанные перед зачасованием Яриса. «Когда-нибудь ты сама придешь ко мне, черноключница». Неужели Острогору так хорошо известно будущее? Василиса вспомнила сеть, собранную Острогором, о которой когда-то говорил ее отец. А если великий дух Осталы и вправду может следить за чужими судьбами, заглядывая и в прошлое, и в будущее? Задумавшись, Василиса и не заметила, что все остальные настороженно наблюдают за ней. К реальности ее вернуло ощущение тревожной тишины, будто бы сгустившейся вокруг нее плотным, непроницаемым коконом. Черные глаза Острогора пытливо изучали лицо ученицы. Может, он задал ей вопрос, а она и не слышала? Василиса чувствовала, что пылает под его взглядом. Все лицо горело сильным огнем, и этот жар, словно быстрые ручейки раскаленной лавы, распространялся по всему телу. «Я владею искусством тикировки с давних времен, черноключница», — вдруг произнес дух. Его голос, вновь ставший сухим, неприветливым и злобным, выдавал в нем того, настоящего Острогора. «И уверен, что за год ты не достигнешь и тысячной доли моего умения. Но ты смогла вызвать дыхание времени для вечной лампы, а это очень старая вещь, прихотливая, своенравная, с трудом поддающаяся тикировке. Ты уже читала о душах вещей, черноключница, и знаешь, что каждая из них имеет не только свой временной коридор, но и знание, опыт, иногда числовое имя. Вещи многое помнят о людях. Вечная лампа подчинилась тебе, а ты смогла догнать самую важную для себя мантису. Признаться, я удивлен». Он посмотрел на Василису острым пронизывающим взглядом, и той на какой-то миг показалось, что великий дух Осталы уже знает о подарке Родиона Хардиуса, черной кружевной маске. Неужели он сейчас прикажет отдать маску? Но Острогор погасил свой взор и продолжил. «Поэтому я дам тебе шанс показать, на что ты способна. Ты пойдешь в расколотый замок и попробуешь разгадать секрет бронзовой комнаты. Ты поняла меня?» Василиса быстро кивнула, тщательно скрывая радость. Она была так счастлива, что, возможно, уже совсем скоро встретится со своими друзьями, что даже перестала замечать нависшую над ней статую Елены Мартиновой. «Да, я все поняла», — она хотела добавить «господин учитель», как это было принято в Змеулане, но не смогла, слова застряли у нее в горле. К счастью, Острогор не настаивал. «Еще одно. Правда ли, что некий Миракл, Зодчий, обучал тебя своему искусству? Что вы с ним успели пройти?» «Немногое», — осторожно произнесла Василиса. «Господин Зодчий рассказывал мне о тикере в основном». «Какие три важные вещи ты выяснила из его уроков? Отвечай, не задумываясь». «Нельзя вмешиваться в ход времени без надобности», — начала девочка. «Нужно принимать ответственность», и... Она запнулась, но продолжила. «Никогда не делать временных параллелей». «Вот как!» — удивился Острогор. «Как интересно! Миракл изменился. Сильно изменился. В то время, когда я был его учеником, он с легкостью создавал параллельные временные миры, не задумываясь об ответственности». «Да, ну что же, не смею больше задерживать, черноключница». Василиса вскочила еще до того, как Острогор успел договорить, что не укрылось от него. «Как чудесно!» — хохотнул он, явно возвращаясь в прекрасное расположение духа. «Надеюсь, потрясение прошло, и ты дойдешь до комнаты. Или стоит дать тебе в провожатые Войта, или попросить моего давнего приятеля Шакла оказать ему эту честь». Василиса изо всех сил замотала головой из стороны в сторону. «Ну что же, иди». Дух вяло махнул рукой, словно отгонял муху, и знаком подозвав Рока, что-то тихо сказал ему. Василиса едва сдерживалась, чтобы не вызвать крылья и стрелой вылететь из залы. Виной тому был ни страх, ни волнение и ни злость. Она больше не могла видеть страшные черные глаза Острогора на лице мальчишки, на лице Марка. Как много она отдала бы, чтобы Марк, вредный, заносчивый, неприятный, но все же просто 18-летний мальчишка, по глупости выбравший не ту дорогу в жизни, вновь стал бы прежним. Но зачасованную жизнь нельзя вернуть даже часовщику. Василиса не слышала, как Острогор, лишь только за ней закрылась дверь, громко сказал Року: «И это тщедушное существо встанет на моем пути к короне времени?» Он брезгливо поморщился. «Девчонка, едва освоившая азы часодейства, обладающая часовым флером весьма сомнительной силы. Горные прорицатели окончательно выжили из ума». Рок осторожно кашлянул. «Говори», — разрешил ему Острогор. «Те же прорицатели по-прежнему толкуют о гибели Нортона Огнева от руки дочери». Лицо Острогора озарила холодная змеиная улыбка. «Да-да, и несколькими минутами ранее мы услышали ответ на этот вопрос». Он задумчиво пожевал губами. «Поэтому пусть девочка гуляет, учится, разгадывает секреты». «Она спрашивала о Фэше», — внезапно произнес Рок. «Кажется, пытается попасть в его комнату». «Да?» — Острогор изобразил заинтересованность. «Это интересно. Любопытно, знает ли она, что там спрятано?» «Наверное, нет. Иначе давно бы воспользовалась этим артефактом». «Помешать ей?» — Рок вопросительно уставился на отца. «Ни в коем случае. Лучше займись нашим непосредственным делом — Золотой мост на Эйфлару. Что может быть важнее?» «Скоро. Совсем скоро настанет судьбоносный момент. Великий день. Напиши Хронимаре. Потолкуй с ней об эфларской угрозе, о слабых претендентах на время. Она не глупа. И выберет сторону сильного. Впрочем, лучше я сам напишу ей письмо, а ты передашь его лично». Рок молча поклонился, показывая, что понял приказ. «И сообщи нашим зодчим, чтобы вновь отправлялись в будущее. Мне нужны варианты развития событий. Много вариантов. Необходимо предусмотреть каждую мелочь». «Хорошо, господин учитель. А мне, пожалуй, пора заняться любимым племянником». Острогор задумчиво уставился на огонь. Рок замер, бросив на отца острый взгляд из-под черных бровей, но так как продолжение не последовало, сник и уже в следующую секунду исчез за дверью.